Глава 4. Экономка князя Поплавского. Прежде чем отправиться в путь, Катерина прислушалась. Из гостиной уже не доносилось ни звука. Евдокия, наверное, поднялась в свою комнату. Забросив за спину рюкзачок, Катерина вышла из особняка. Добравшись до калитки, она обернулась. В окне комнаты Евдокии тут же задернулась штора. Значит, бабушка следила за ней. Все-таки странная она особа. Стараясь не поддаваться черным мыслям, Катерина направилась на соседнюю улицу и вскоре увидела дом, подходящий под описание Аглаи. Трехэтажный деревянный особняк скрывался среди высоких, буйно разросшихся деревьев тенистого сада. Железные ворота были распахнуты настежь, около них девочка увидела несколько легковых автомобилей. На кирпичных столбиках по обе стороны ворот восседали уродливые горгульи, пялившиеся на прохожих недобрым взглядом. По двору расхаживало несколько человек. Они фотографировали здания и беседки в саду, общались с кем-то по телефону и говорили что-то насчет непомерно высокой цены. Катерина подошла к воротам и только теперь заметила прикрепленную к ним табличку «Продается». Значит, князь Поплавский решил продать свой дом. Ну, раз уж у него сегодня день открытых дверей, большой беды не будет, если и она взглянет на дом. Катерина вошла во двор и зашагала ко входу. По дому бродила куча людей. По одному, по двое они критически осматривали комнаты. Катерина приняла самый серьезный вид, на какой только была способна, и тоже стала изображать из себя агента по недвижимости. А недвижимость у князя была совсем неплохая. Жил он явно на широкую ногу. Стены были покрыты панелями мореного дуба. Повсюду красовались мраморные статуи, картины, антикварная позолоченная мебель и старинный фарфор. На первом этаже дома располагалась огромная гостиная, большая столовая, кухня, пара маленьких комнат для прислуги, подумала Катя, и ванная. На второй этаж вела широкая мраморная лестница. Катерина поднялась наверх. Там она надеялась найти хозяина особняка. Внизу его точно не было. Все, кого она там видела, показались ей слишком молодыми. Поднявшись по лестнице, девочка оказалась в длинном коридоре с двумя рядами дверей по обе стороны. Со стен на нее смотрели головы антилоп, кабанов и даже одна тигриная. Она начала по очереди заглядывать во все комнаты. Заперто здесь ничего не было. Все помещения были открыты для осмотра покупателями. Катерина прошлась по нескольким пустым комнатам, заглянула в мансарду, вспомнила, что в особняке Державиных тоже есть большая мансарда, куда она еще не заглядывала. Надо будет потом внимательно осмотреть все комнаты в своем доме. А затем девочка очутилась в рабочем кабинете. Стены его тоже были покрыты дубовыми панелями. У окна стоял большой стол с выключенным компьютером. За ним виднелось кресло с высокой резной спинкой и старинный стальной сейф. Но внимание девочки в первую очередь привлекли картины, висевшие на стенах. В центре комнаты в глаза бросался большой групповой портрет. На нем были изображены чопорные мужчины и женщины. Одни стояли, другие сидели в просторном зале за изысканно накрытым столом. Среди них она, к своему удивлению, узнала и своего отца. Он сидел рядом с каким-то сморщенным старичком и выглядел так, как его изображали на афишах. Красивый черный костюм, белая рубашка со стоячим воротничком, пышный галстук. Присмотревшись, она заметила, что все мужчины на картине одеты так же, как и он. На женщинах были элегантные вечерние платья с перьями и сверкали драгоценности. На столе среди блюд высились канделябры со свечами, хрустальные графины с вином и вазы с белыми и красными розами. Похоже, неизвестный художник запечатлел торжество в каком-то элитном клубе, в котором, по-видимому, состоял и ее отец. Возможно, то самое дворянское собрание. Катерина даже ощутила прилив гордости за Александра Державина. Затем она принялась разглядывать другие картины. Они выглядели куда проще, нежели первый портрет. Это были скорее даже не картины, а зарисовки карандашом. На одной были изображены здания какого-то города, старинные строения с высокими шпилями крыш. В темном небе над ними почему-то сияли сразу три луны. В соседней раме было изображение гигантской черной собаки со скаленной пастью. Пес преследовал лошадь, которая по величине была не больше его самого. Собачьи клыки торчали из пасти, словно кривые кинжалы. Но самое странное, на спине собаки сидел человек. Он был изображен как безликий черный силуэт и погонял пса длинной тростью. Остальные рисунки показались ей такими же странными и необычными. На них были нарисованы жуткие монстры, парящие в черном небе дирижабли, вокруг которых вились огромные летучие мыши, замок, выстроенный в виде гигантского черепа. Художник, нарисовавший все это, обладал незаурядным мастерством и потрясающим, временами даже нездоровым воображением. От некоторых рисунков по спине девочки даже пробежал холодок. Одна из картин висела криво, и Катерина, машинально протянув руку, поправила ее. Неожиданно из-за холста показался какой-то предмет и упал на пол. Девочка наклонилась и увидела небольшую книгу в черном кожаном переплете. Странное место, чтобы хранить литературу, если только это не какой-то дневник с личными записями. Катерина подобрала книжицу и открыла ее. Так и есть. Страницы толстой тетради были исписаны мелким убористым почерком. Дневник. Катерина наугад перевернула несколько страниц и, выхватив глазами первую попавшуюся фразу на странице, замерла в изумлении. Она увидела имя своего отца. «Пришел молодой Державин, сын моего недавно скончавшегося друга и соратника по дворянскому собранию. Мы с Александром опять заговорили о Зерцалии. Если верить старинным трактатам и книгам древних колдунов, единовременно в реальности существует огромное количество самых разнообразных миров, но есть еще некая прослойка между вселенными, не принадлежащая ни к какому из миров. Пространство по ту сторону зеркала, возникшее неизвестно откуда, неким непостижимым мистическим образом. Чернокнижники называли его Зерцалией, и, по моему мнению, обозначение это как нельзя кстати, ему соответствует. Зерцалию можно считать перекрестком, местом, в котором стыкуются и пересекаются все параллельные миры. На это указывают и записи в дневнике Алессандро Кальостро. Он говорит, что размеры Зерцалии даже трудно себе представить. Никто и никогда не пытался их определить. К тому же обитатели этих мест могут представлять большую опасность. Веками этот таинственный мир заселялся выходцами из самых разнообразных миров, поэтому классифицировать жителей Зерцалии по какому-то одному признаку попросту невозможно. Некогда на ту сторону даже выпроваживали демонов и других сверхъестественных существ, проникавших в нашу действительность. Многие известные в истории алхимики и чернокнижники пытались проникнуть туда, не опасаясь, что возвращение может и не состояться. Каждый искал что-то свое. Источник невероятной силы и могущества, способ завладеть миром, кладезь немыслимых сокровищ, однако никто и никогда не задумывался о том, что существует другая опасность, и что сущности с той стороны также смогут проникать в нашу реальность. Что же такое Зерцалия? Реальность или наша иллюзия? И иллюзион, театр, так занимающий Александра, что это, балаган для показа фокусов с зеркалами или храм мистической науки, где ищет путь к иным мирам и стремится познать истину юноша, которого назвали именем великого Калиостро? Дочитать Катерина не успела. «Кого-то ищем?» — раздалось за ее спиной. Девочка едва не подскочила от неожиданности. С бешено колотящимся сердцем она захлопнула тетрадь и сунула ее в свой рюкзак. Обернувшись, она увидела перед собой стройную брюнетку в черном брючном костюме. Ее волосы были коротко подстрижены в форме каре, на носу сидели очки стрекоза с темными стеклами. Во всем ее облике не было ничего светлого. Женщина скорее напоминала тень на стене. На черном фоне резко выделялась лишь ее бледная кожа и длинные кроваво-красные ногти. «Но», — нетерпеливо произнесла женщина, — «кто ты такая?» Катерина тут же встрепенулась. «Я ищу господина Поплавского», — выдохнула она. «С какой-то стати?» «Я дочь его друга». «О-о-о», — женщина холодно улыбнулась. «И чья же? Что-то я не припомню, чтобы у старика водились друзья». «Александра Державина», — выпалила Катерина. «Вот он на картине». И она показала на изображение своего отца в окружении разодетых господ. Тонкие брови изумленно взметнулись над темными стеклами очков. «Вот как!» — удивилась женщина. «Что ж, дорогуша, вынуждена тебя огорчить. Господин Поплавский умер пару недель назад». «Ой!» — только и смогла вымолвить Катерина. «Поэтому мы и выставили дом на торги. Все его имущество будет распродано на различных аукционах, а выручка пойдет на благотворительность. Странно, что ты не слышала об этом». «Мы лишь позавчера приехали в город», — пояснила Катерина. «Я думала, он сможет рассказать мне что-нибудь о моем отце». Женщина всплеснула руками. «Да ведь ты наверняка не помнишь своего папу. Он же исчез, когда тебе было 5 лет. — тихо произнесла девочка. — Я знала Александра. Он бывал в этом доме. Женщина приблизилась к портрету и показала на старика рядом с Державиным. — Вот это и есть князь Казимир Поплавский. — А вы? — Я много лет служила экономкой в этом особняке. А теперь занимаюсь делами, связанными с продажей и благотворительностью. — Так вы тоже знали моего отца? — с надеждой спросила Катерина. Экономка покачала головой. «Мы лишь здоровались. А когда он уходил, подавала ему шляпу и пальто. Но князь водил знакомство еще с твоим дедом, так что они с Александром были в прекрасных отношениях. Жаль, что я ничем не могу тебе помочь». Катерина вздохнула. «Придется обо всем расспросить Аглаю. Если отца подозревали в убийстве, она должна об этом знать». Экономка не сводила с нее пристального взгляда. Катерина даже почувствовала себя немного неуютно, ей захотелось поскорее уйти. «Может, ты хотела узнать что-то конкретное?» «Нет», — отмахнулась девочка, — «просто поболтать о том, о сём». «Уверена?» — Катерина поневоле громко сглотнула. Эта дамочка словно читала ее мысли. А может, она догадывается о том, что спрятано в ее рюкзаке? Девочка смущенно прокашлялась и кивнула в сторону картин на стене. «Чьи это картины?» — спросила она. «Князь Поплавский общался со многими известными художниками со всего мира», — ответила женщина в черном. «Да и сам неплохо рисовал. Некоторые из этих полотен он нарисовал сам, другие привез из своих поездок. Старик просто обожал путешествовать». «Он и правда писал сказки?» «Правда. Он любил сочинять разные фантастические истории, но не хотел афишировать свое увлечение, поэтому печатался под вымышленным именем. Никогда этого не понимала, но все знали о его увлечении». Катерина подумала, что найденная ею тетрадь, возможно, рукопись новой сказки, которую Поплавский так и не успел издать. Экономка продолжала с интересом ее разглядывать. Девочка видела в ее очках свое отражение. «А кто еще тут нарисован?» — Катерина показала на самый большой портрет. «Понятия не имею», — холодно улыбнулась женщина. «Возможно, это какой-то светский вечер в местном дворянском собрании. Вечеринка аристократов из старинных семейств». «Вы не встречались с кем-либо из них?» «Князь Поплавский предпочитал общаться с друзьями вне дома», — ответила экономка. «Сюда приходил лишь твой отец». Катерина не знала, о чем еще спросить. Она уже собиралась попрощаться с женщиной и отправиться в театр «Иллюзион», когда та вдруг поинтересовалась. «Так что лежит в твоем рюкзаке?» Катерина застыла на месте. «Ты же знаешь, что красть нехорошо!» Экономка протянула руку с красными ногтями. «Отдай это мне!» «У меня ничего нет», — проговорила Катерина. «Врешь!» — жестко произнесла женщина в черном. «Я все видела! А ну дай сюда, маленькая воровка!» И тут Катерина перепугалась не на шутку. Но отдавать тетрадь она не собиралась. Там говорилось о ее отце, и она считала, что это обстоятельство дает ей право узнать, что же там написано. Не придумав ничего лучше, девочка резко сорвалась с места и опрометью выбежала из кабинета. Преодолев коридор, за пару секунд она понеслась вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Экономка Поплавского выбежала следом, но осталась стоять на верхней площадке, вцепившись ногтями в деревянные перила. «Не вздумай копаться в прошлом своего семейства, Державина!» — крикнула она вдогонку Катерине. «Тебе не понравится то, что ты можешь обнаружить!» Насмерть перепуганная Катерина выскочила из особняка и помчалась по улице. Да, этой странной женщине удалось нагнать на нее страху. Мало того, что она следила за ней там, в кабинете, так еще и это жутковатое предупреждение напоследок. В том, что это никакая не экономка, девочка даже не сомневалась. Катерина никогда особо не интересовалась модой и громкими брендами, всем этим увлекалась Аглая, но она знала, что брючный костюм этой экономки от известного модельера стоил безумно дорого. Какая домработница может себе такое позволить? А ее маникюр? Длинные ухоженные ногти, отполированные до блеска. Их хозяйка явно никогда не занималась домашней работой. Как-то все это странно. Ну да ладно, не стоит забивать себе голову ерундой. Работая в цирке, Катерина успела познакомиться со множеством людей, отличающихся странностями и причудами. Так клоун Степашка обожал запивать борщ сладким компотом. Факир Илья, иногда ассистировавший дяде Прохору, умел заталкивать в ноздри 15-сантиметровые гвозди, а акробатка Вера любила курить, подняв одну ногу над головой. Одним чудиком больше, одним меньше. Катерина привыкла не обращать внимания на подобные вещи, но знакомые ей чудаки были добрыми и веселыми людьми, а от этой лжеэкономки так и веяло холодом и злобой. Интересно, кто же она на самом деле?